Глава 5. Вечером того же дня, после того, как мы с Глорией купили и установили в моей гостиной супернавороченный телевизор размером с теннисный корт, вульгарщина полная, я испытывала отвращение к самой себе. Я помчалась к своему брату в Ричмонд, сильно опаздывая, потому что мне пришлось задержаться, чтобы попытаться поменять лампочку в точечном светильнике на кухне Глории. И все бы ничего, но Нэнси, жена Ника, с нашим отцом сходились в одном. Они были ярые поборники пунктуальности. Нэнси открыла дверь в элегантном темно-синем платье с запахом. Кожа на ее загорелых ногах была идеально гладкой, а светлые волосы струились по грациозным плечам. Держа в руках бутылку вина и пару подарков для детей, я влетела в прихожую. «Дети в постели. Уже слишком поздно, чтобы читать им», — заявила она. Я всегда придумывала разные истории, чтобы рассказать племянницам перед сном. «Можно мне просто забежать и поцеловать их?» «Давай», — натянуто улыбнулась она. «Только быстрее». Стараясь прошмыгнуть мимо нее, я заметила в ее взгляде легкое неодобрение. Нэнси поняла, что я не переоделась к ужину. Она свято верила, что переодеваться к ужину очень важно, чтобы добавить новую главу к этому дню. «Не переживай», — сказала Нэнси, когда я жестом указала на свои джинсы. «Лучше подумай, что ты действительно забыла сделать?» С улыбкой спросила она и мягко подтолкнула локтем, хотя с удовольствием бы отхлестала меня розгами. «Ох, да, прости!» Я сбросила туфли и помчалась наверх, чтобы поцеловать Ханну и Матильду. Через несколько минут я присоединилась к Нэнси на кухне. На столе были безукоризненно разложены выглаженные льняные салфетки и столовый сервиз белого костяного фарфора. «Тебе чем-нибудь помочь?» — спросила я, прежде чем добавить, что очень вкусно пахнет. «Нет-нет, садись». Нэнси открыла дверцу холодильника, которая была вся увешана фотографиями детей и их произведениями искусства, и достала бутылку белого вина. Она наполнила наши бокалы, попутно сетуя, что если мой брат не придет домой вовремя, то ужин сгорит. Ник юрист, его специализация — разводы. «Нэнси, он всегда возвращается так поздно?» — с беспокойством спросила я. «Всегда», — ответила она. «Он живет в своем кровожадном офисе». Пока Нэнси подчивала меня рассказами о скандале с учителем музыки Ханны, Ханне 7 лет, Матильде 4. Мои мысли блуждали вокруг Меган. Как бы мне хотелось, чтобы она была с нами сегодня вечером. Я часто думаю о ней. Возможно, она, как отец и Ник, сделала бы успешную карьеру адвоката или была бы больше похожа на меня. Когда я услышала, что поворачивается ключ в замке, Нэнси застыла, глядя на часы. Ник влетел в коридор, сбросил с себя куртку, ослабил узел галстука и водрузил свой портфель на кухонный стол, извиняясь передо мной за опоздание. Нэнси подхватила его портфель и приказала повесить пиджак на вешалку. «Ты купил молоко?» Выражение его лица говорило само за себя. Он забыл. «Николас, я не смогу завтра приготовить детям нормальный завтрак». После того, как он извинился, она разрешила поцеловать себя в щеку. «Это просто такой новый рецепт от Делии». Примечание. Делия Смит – известная ведущая популярной кулинарной программы на телеканале BBC. Конец примечания. Нэнси улыбалась, пока ставила на стол великолепные тарталетки с начинкой из миниатюрных луковичек в качестве закуски. Затем она, как всегда, спросила о моих делах на любовном фронте. Я постаралась перевести разговор на другую тему и принялась расхваливать тесто, но Нэнси не позволила мне так просто отделаться. Видите ли, она любила Эда и скучала по нашим совместным ужинам. Эд мгновенно раскусил Нэнси. Он неплохо разбирался в людях, видимо, поэтому он хороший бизнесмен. «Она требует слишком много внимания», — говорил он, — «неуверенная в себе. В глубине души эта женщина жаждет одобрения и признания». «Стоп! Перестань о нем думать!» Я ответила Нэнси, что на данный момент на горизонте нет ни одной подходящей кандидатуры, и добавила, что мне кажется, будто все привлекательные одинокие мужчины ушли в подполье. Хотя мне вдруг стало любопытно, кто тот молодой человек в кепке, который сегодня утром гулял с собакой. Что-то в нем было интересное. «Забей», — сказал Ник, помогая мне сменить тему разговора. «Что еще новенького?» «Я всегда поражаюсь, когда смотрю на своего брата-близнеца. Он, как и я, высокий, с темно-каштановыми волосами, но за последние несколько лет, как мне кажется, Ник постарел, а его бледная кожа свидетельствовала о том, что он слишком много времени проводит за компьютером». «Ну, я разместила объявление о поиске квартиранта с понедельника по пятницу», — рассказала я. «Неужели это пользуется спросом?» — спросила Нэнси. «Я рассказала им о смысле снимать жилье только на будние дни. Мне кажется, это очень смелый поступок — отпускать мужа на целую неделю», — прокомментировала Нэнси. «Я тебе ни за что не позволю подобное, Николас». Ник улыбнулся и посмотрел на меня. «Хотя на самом деле ты и так живешь в офисе, так что особой разницы нет», — поразмыслив, заключила она. Когда Нэнси пошла проверить детей, Ник наклонился ко мне. «Думаю, это отличная идея», — ухмыльнувшись, изрек он. «Учитывая скорость, с которой она тратит деньги, нам тоже скоро придется сдать в аренду свободную комнату». «Вау! Выглядит просто потрясающе!» — воскликнула я, когда Нэнси поставила передо мной кусок изысканного абрикосового пирога, рядом с которым лежал шарик ванильного мороженого. «Просто это рецепт от Найджелы», — сказала она. Примечание. Найджела Лоусон — известная британская журналистка, телеведущая, ресторанный критик, владелец собственного бренда кухонной посуды, чьи кулинарные шоу пользуются огромной популярностью. Конец примечания. «А теперь, Джилли, пора уже начать думать о вашем дне рождения». «Ноябрь еще не скоро», — отделалась я. «Нэнси нужен план», — тихо пробормотал Ник, пока она загибала пальцы, чтобы точно сосчитать, сколько времени осталось. «Всего 3 месяца», — подытожила она, — «и если мы собираемся снять шатер...» «Нет», — сказала я, придя в ужас от этой идеи. «Ник, а ты что собираешься делать на день рождения?» «Ничего», — ответил он. «Ничего?» — удивилась я. «Обычно он обожает всякого рода вечеринки». «Быть может, задернуть шторы и спрятаться под одеялом?» — предложил Ник. «Ну, меня это нисколько не удивляет», — недовольно пробурчала Нэнси. «Я вышла замуж за зануду, а ты, Джилли, не лучше», — добавила она, увидев, как я хихикаю, тем самым давая понять, что это у нас семейное. «Прости, Нэнси, возможно, я и затею что-нибудь, но...» «Послушай, Джилли, я понимаю, что 35 лет — сложный возраст, пограничный». «Не пойми меня превратно, мне тоже знакомо это чувство». «Да все в порядке, я не ощущаю себя как-то по-особенному». «Наверное, нелегко, когда тебе за 30, и ты одинока, особенно живя в Лондоне», — продолжала Нэнси. Я подняла бокал и сделала большой глоток, прежде чем извиниться и отправиться в дамскую комнату. «У Джилли впереди еще достаточно времени, чтобы встретить подходящего парня». До меня долетели слова Ника, пока я шла по коридору обратно на кухню. А после того, что сделал Эд, разумеется, она с опаской относится к новым знакомым. Я остановилась за дверью. «Николас, неужели ты не понимаешь?» «Говори тише», — предупредил он, — «что для женщины это очень тяжело. наши биологические часы тикают, и если она постоянно будет откладывать на потом... Я, как ошпаренная, взлетела по лестнице и только в кабинете Ника почувствовала себя в безопасности. Я села за стол и глубоко вздохнула. «Только не позволяй ей добраться до тебя, Джили», — крутилась в моей голове. Иногда мне хотелось убить Ника из-за того, что ему взбрело в голову жениться на Нэнси. Когда они познакомились, он не мог дождаться, чтобы представить нам с папой эту замечательную, красивую и мужественную женщину, на которую, по словам Ника, он запал. У них был бурный роман, и всего после 2 месяцев знакомства брат сделал ей предложение. Прежде чем познакомить нас, Ник предупредил, чтобы мы не задавали Нэнси слишком много вопросов о ее семье. Она давно не общалась со своим отцом-алкоголиком и никчемной мамашей, которая в поисках лучшей жизни отправилась в Лондон и жила там на пособие по безработице. Ник с гордостью сообщил, что Нэнси не любит, когда ей напоминают об этом. Они встретились на работе. Нэнси была присяжным бухгалтером в юридической фирме одного из партнеров Ника. «Я сомневалась, что Нэнси мне понравится», но ей удалось восхитить и меня, и моего отца. Несложно было заметить, что Ник по уши влюблен в эту женщину с длинными светлыми волосами, пухлыми губками и глазами цвета голубого денима. Бессмысленно отрицать, что Нэнси красива. Помню, тогда я подумала, что она относится к тем женщинам, которыми мечтают стать маленькие девочки, когда вырастут. Я слышала, как Ник и Нэнси продолжают припираться внизу. И решила, что они могли бы стать идеальными героями для рекламного ролика «Почему не стоит выходить замуж, жениться?». О своих племянницах я ничего подобного сказать не могла. Мне нравилось по выходным гулять с ними в парке и покупать им мороженое. Я улыбнулась, вдруг вспомнив, как Ник играет с девочками и кричит: «Кто последний, тот перед чаем должен съесть брюссельскую капусту!» Я бросила взгляд на ноутбук Ника. Мне вдруг стало жутко интересно, есть ли хоть какой-то отклик на мое объявление, пока я торчу здесь. Я не удержалась и зашла на сайт. «Добро пожаловать, Джили!» — поприветствовали меня. «В этом нет необходимости», — пробормотала я, ожидая, когда же, наконец, будет принят мой пароль. Я уставилась на экран и не поверила своим глазам. Мне хотелось завизжать, но в этот момент в комнату вошел Ник и обнял меня. «Прости, Джили, Нэнси иногда ведет себя легкомысленно». «Нет», — я отстранилась от него, — «все в порядке». «Она права», — признала я. «Мои часы тикают. Но, Ник, ты только посмотри! У вас 55 просмотров и 10 откликов!» «Тише!» — с улыбкой сказал он, наблюдая, как я возбуждена. И тут мы услышали, как одна из моих племянниц заплакала в детской комнате. «Успокойся, милая!» — утешал Ник Матильду, которая проснулась и теперь сидела в кровати и рыдала. Он протянул ей бутылочку с изображением Золушки. 10 просмотров, — прошептал он. «Здорово!» «Тетя Джили!» — закричала Тильда и приложила к своим губам пальчик, но я все же подошла к кровати, чтобы поцеловать ее на ночь еще раз. У нее было мягкое круглое личико, и она пахла молоком. «А где Раскин?» — спросила она. «Тильда всегда говорит, что выйдет замуж за Раскина». «Он в стране снов», — прошептала я. Ханна продолжала мирно посапывать, растянувшись на кровати по диагонали. Она была старше Тильды на 3 года, очень любила играть на пианино и кататься на велосипеде, хотя в последнее время я стала замечать, что она постепенно охладевает к своим прежним увлечениям. С недавних пор единственное, что она хотела — смотреть телевизор. Обе мои племянницы были жутко хорошенькими, с длинными рыжеватыми волосами, заплетенными во французские косички и точеными ножками. Одним словом, я их обожала. «Да, кстати, утром звонила мама», — тихо сказал Ник, когда мы уже вышли из детской. «Отлично. Если честно, я волновалась за нее. Она живет в Перте с Патриком, он виноторговец. Мама переехала в Австралию сразу после рождения Ханны. В глубине души Ник счастлив был побыстрее проводить ее, потому что так и не смог простить ее отъезда. Я испытывала несколько другие чувства, хотя не могу сказать, что не хотела, чтобы она уехала. Папа совсем не удивился ее решению, потому что узнал о Патрике гораздо раньше нас. «Как она?» — поинтересовалась я. «Вполне себе счастлива», — просто ответил он, поглядывая на часы. «Прости, Джилли», — добавил Ник, направляясь к себе в кабинет. «В последнее время ужасно много работы. Многих сократили, и если я не закончу дело...» «Ник, ты устал. Неужели это не может подождать до завтра?» — осторожно намекнула я, вспомнив, как Нэнси за ужином выясняла отношения. Он измученно кивнул. «Ты права. Я спущусь на секунду», — пообещал он. Потом я уже в одиночестве присоединилась к Нэнси на кухне, чтобы помочь убрать со стола. Уже лежа в постели, я никак не могла заснуть и все думала о маме. Иногда я скучала по ней и хотела, чтобы все сложилось по-другому. Порой я ловила себя на мысли, что часто думаю о том, что было бы, если бы папа простил ей все эти годы, и она вернулась домой. И как бы все сложилось, если бы я осталась жить с ней, когда они развелись. Сегодня вечером я задумалась об этом всерьез. Когда я помогала Нэнси убирать со стола, она извинилась, что, возможно, повела себя бестактно, и сказала, что в конечном счете единственное, чего она хочет, чтобы я была счастлива. «Я тоже», — поблагодарила ее я. «Но, Нэнси, на этот раз я хочу, чтобы все было по-другому. Я не хочу, чтобы мне снова причинили боль». Как лошадь и жокей на состязании по преодолению препятствий, нам с Нэнси удалось направить разговор в правильном направлении, пока мы не добрались до последнего препятствия. Нэнси сказала, что я не должна забывать, с какими проблемами столкнулась мама, когда родилась Меган. По статистике, женщины определенного возраста подвержены риску родить неполноценного. «Нэнси, я все равно оставила бы его». И с этими словами я удалилась. Я взяла фотографию в серебристой рамке, на которой была Меган, сидящая в изголовье моей кровати. У нее было такое же круглое и мягкое лицо, как у Матильды, сияющая кожа и большие, как у папы, улыбающиеся глаза. Ник не любил говорить о ней. Он предпочел выкинуть из памяти ту часть жизни, в которой присутствовала Меган, как закрывают скучную прочитанную книгу и никогда к ней не возвращаются. Тем не менее, я думала о ней часто, особенно по ночам. Медленно я погрузилась в сон.